«Алекс Романов. Спец. Мастер-пилот», — начал он. Паучиха опять взмахнула рукой, показывая, что информации достаточно. Алекс замолчал. Стоял, глядя на персоналку перед паучихой. Экран был отключен, и чем сейчас занята женщина, он не знал. Может быть, готовит чей-то контракт? Может быть, ищет способы уклониться от налогов? Может быть, сортирует товары на складах? А может быть, занимается любовью с партнером на другом конце галактики? Маленькая машина с гордой наклейкой «Gel Crystal Insight» позволяет ей очень многое. Неважно, что гель-кристалл размером со спичечную головку. «Корабль-зеркало, компания «Небо», — сказала паучиха и открыла глаза. Это было так неожиданно, что Алекс вздрогнул. Словно могучий волшебник прошептал заклинание, превращая живой придаток машины в человека. Паучиха оказалась довольно молодой, даже симпатичной. Ей бы причесаться, сходить к косметологу и сменить рабочий комбинезон на платье. «Ваши документы», — сказала она. Алекс не понял. Даже потянулся к карману, где лежала копия контракта. Но паучиха уже протягивала ему выскочившую из принтера доверенность на корабль. «Зафиксируйте личность». Алекс лизнул палец, коснулся печати. По тонкому пластиковому листу пробежали радужные волны. «Удачи», — произнесла паучиха. «Все?» «Ничего не понимаю», — уточнил Алекс. «Да, все. А в чем, собственно, дело?» «Ну...» «Корабль к старту готов. Документы вы получили. Я могу чем-то еще вам помочь?» Сказать было нечего. Паучихи и впрямь выполнили свою работу. Именно так, как должны были выполнить. В идеале. Вот только почему обошлось без долгого копания в биографии Алекса, вопросов «Вы действительно страдали нурезом в возрасте 5 лет?» «С чем была связана ваша глубокая эмоциональная привязанность к парализованной бабушке? А много вы выпили, когда вас избили в баре на засаде?» «Спасибо», — сказал Алекс. «Извините». «Да?» «Нет, ничего». Он повернулся и пошел к двери, чувствуя спиной взгляды всех паучих. «Да в чем же дело? У них сегодня день культурного обслуживания? Идет проверка, и за происходящим в паучатнике наблюдают инспекторы?» Лицо Алекса напомнило паучихе ее школьную любовь? Слишком хорошо, это тоже плохо. Охранник посмотрел на выходящего Алекса с удивлением. Спросил, совсем погано. Да, видимо. Рано утром одного спеца тоже. Едва зашел, выскочил весь красный, руки трясутся. У него оказались неполные данные о родственниках по материнской линии. Велели собирать. Дня на 3 беготни, говорит. Никогда и никого эти родственники не интересовали, а тут потребовалось. Для льготного страхования, представляешь? Для его же пользы. А корабль, куда он нанялся, уходит сегодня вечером. Охранник рассмеялся беззлобно, даже с сочувствием. Ему и самому приходилось обращаться к паучихам. «Страхование – вещь полезная», – сказал Алекс. Кивнул охраннику и пошел к транспортной платформе, оставленной кем-то неподалеку. Может быть, ее забыл тот самый бедолага-спец, воюющий сейчас с паучихами из имперских архивов. Судя по документам, корабль ждал не в ангаре, а прямо на взлетном поле. Видимо, недавно на планете. Алекс стоял на платформе, придерживаясь за поручни, вбитая специализацией привычка иметь 3 точки фиксации в движущемся объекте. Платформа выплыла на магистральный туннель и поперла под взлетным полем с полной скоростью. Алекс вдруг понял, что насторожило его с самого начала. Право на полный подбор экипажа. Так не делается. Точнее, делается, но лишь когда корабль построен на этой планете, а зеркало — земной сборки. Кто-то должен был управлять кораблем на пути к ртутному донцу. Пусть не полный экипаж, пусть минимальная группа — пилот, навигатор и энергетик. Но нанимать людей на разовый рейс в одну сторону, чтобы начинать поиск экипажа на другой планете — абсурд. Земля предоставляла куда больше выбор специалистов, чем колониальный мир, пусть даже развитый. Тем более существовала полезная традиция оставлять в экипаже хотя бы одного человека из прежнего состава. У каждого корабля своя неповторимая индивидуальность, и опытный человек порой может сохранить не только время и деньги, но и саму жизнь корабля. Странно. Платформа затормозила, стабилизировалась под выпускной шахтой и начала медленно подниматься. 20 метров вверх, сквозь скальный грунт и бетонную подушку взлетного поля. Алекс посмотрел на беса. Тот казался задумчивым и настороженным. «Все верно. Неправильность есть. Но какая?» «Как в старом анекдоте о спецах, уже лет 100, наверное, блуждающим среди натуралов. Чую подвох, а вот в чем он?» «Но мы ведь не могли позволить девочке умереть», — спросил Алекс беса. Судя по лицу чертенка, очень даже могли. В чем же подвох? Экспериментальная модель корабля? Что-то опасное и непроверенное, куда нужно заманить экипаж и пронаблюдать за дальнейшим? Вряд ли. Судя по документам, корабль очень хороший, но без неожиданных модернизаций. Все оборудование типовое. Опасный рейс? Тоже чушь. На опасный рейс заманивают деньгами, страховкой и льготами. Чем угодно, но не обманом. Себе дороже выйдет для любой компании. Всегда найдутся желающие сунуть голову в львиную пасть. Зачем принуждать тех, кто не хочет? Работа на грани закона? Те же возражения. Дело не в корабле. Дело всегда в людях, а не в железках. Алекс покачал головой и постарался выбросить сомнения из головы. Не на совсем. Так, отложить их в дальний уголок памяти. Платформа выплыла сквозь разошедшуюся диафрагму люка, качнулась, меняя плоскость опоры, и поплыла над взлетным полем. Через пару секунд Алекс действительно забыл о своих подозрениях. Он был дома. Космопорт, пусть и утратив былое значение, жил полноценной жизнью. Садились одновременно два челнока, с расстояния Алекс определил их как старенькие манты, не то третьей, не то четвертой модели. Определил даже не по силуэту, по рисунку пилотирования и посадочным скоростям. В центре поля стоял, растопырив три кольца опор, тяжелый грузовой кашалот, предельного, пожалуй, для космопорта тоннажа. От него ползла череда автопогрузчиков, сжимающих в манипуляторах контейнеры и цистерны. Трудились над изящной прогулочной выдрой маленькие роботы. Ползали по плоскостям, проверяя и залечивая корпус. Только здесь и стоило жить. Здесь и в полете. Алекс улыбался. Ему больше не портило настроение тусклое серое небо, где смешались вонючим коктейли смог и дождевые тучи. Над этим небом есть другое, чистое и бесконечное, созданное для свободы, для полета, для него лично. А потом платформа обогнула выдру, и Алекс увидел свой корабль. Зеркало стояло в стартовой позиции. Будто исполин дискобол выпустил из рук снаряд, и тот повис над землей, не спеша взмыть в небо. 30-метрового диаметра диск из биокерамики, 6 опор, 3 маршевых двигателя, немного непривычная компоновка букетом в кормовой части. Впрочем, это может быть удобно. Выпуклость пилотажной рубки чуть больше стандартной для такого корпуса. Видимо, возможно, парное пилотирование. Алекс сглотнул вставший в горле ком. Зеркало было ослепительно прекрасным. Совершенным в своей увеличенной рубке, нестандартной компоновке двигателей, нежно-зеленой броне. Это была любовь с первого взгляда. По одной лишь внешности. Так человек, способный любить, вздрагивает при взгляде на лицо в толпе. Вокруг еще есть десятки, сотни, тысяч лиц, но они уже не нужны. Иногда Алекс жалел о том, что не умеет любить людей, но лишь до тех пор, пока не влюблялся в корабль. «Здравствуй», – прошептал он, глядя на зеркало. Платформа затормозила. Алекс спрыгнул на бетон и подошел к кораблю. Протянул руку, осторожно кончиками пальцев касаясь брони. Биокерамика была теплой и упругой. Живой. «Ты знаешь, кто я», – негромко сказал Алекс. «Да? Ты меня видишь. Привет». Он пошел вокруг корабля, касаясь брони рукой, пока хватало роста. Корабль молчал, корабль изучал его в ответ. «Я тебе нравлюсь?» Сейчас он был рад, что на корабле никого нет. Это был только его миг. Нет, общий для него и корабля. «Принять капитана». Идентификатор подключился и остался неподвижным. Запрос наверняка был, но не по полной программе. Это было хорошо. Это было ответным знаком. Доверием. Над головой открылся люк. Выскользнула лесенка, оканчивающаяся маленькой платформой. Алекс шагнул на нее и позволил кораблю поднять себя внутрь. Шлюзовая оказалась стандартной. 3 скоростных скафандровых блока, скутер в креплениях. Алекс подождал, пока обшивка под его ногами срослась, сошел с платформы, ставшей частью пола, и вышел в центральный коридор корабля. Пока все было привычно. Корпус диктовал компоновку помещений, единственное отличие – вместо убранных в корму боковых двигателей размещались боевые посты. Инспекцию следовало начинать именно с них, затем вскрыть пакет с инструкциями в капитанской каюте и лишь потом отправиться в главную рубку. Но сейчас Алексу было плевать на положенный распорядок. Он пошел к рубке. Корабль погнал перед ним по коридору неяркую волну света, скорее приноравливаясь к его скорости, чем задавая темп. «Капитанский доступ», – остановившись перед люком, сказал Алекс. На этот раз идентификатор запульсировал. Корабль не мог предоставить ему всей свободы управления, не удостоверившись в личности. Потом люк втянулся в стену. Рубка и впрямь была парная. Алекс постоял, оценивая небольшое овальное помещение. Стенные экраны светились матовой белизной. Ложементы были раскрыты. Резервные пульты запитаны. Нормально. Он боялся, что парная рубка на столь маленьком корабле окажется неуютной. Но пока такого ощущения не возникало. Капитанский ложемент был немного вынесен вперед, уместный символ. Может быть, вдвоем будет даже хорошо. Хотя многое зависит от того, кто именно станет вторым пилотом. Алекс прошел к ложементу. Лег, вручную зафиксировал крепление. Корабль терпеливо ждал. Алекс прикрыл глаза. Страх? Нет, не страх. Скорее, волнение, как у подростка перед первым поцелуем, уже неминуемым, когда губы тянутся друг к другу, но все еще остается неизведанным, чудесным, не случавшимся ни с кем и никогда. Алекс был мастер-пилотом на кораблях куда больших, чем зеркало. Но капитанский доступ получал лишь на старой тренировочной «Цапле», одном из трех кораблей в пилотной школе. Если продолжать аналогию, «Цапля» была шлюхой. Опытной, умелой, доброжелательной проституткой, каждый день обучавшей очередного неопытного парнишку-курсанта искусству летать. Алекс вспоминал свой первый корабль, вспоминал с теплом и благодарностью, но сейчас все было по-другому. Или должно было стать. «Контакт», — сказал он, откидываясь в ложементе. И почувствовал, как теплая волна родилась в затылке и, разгораясь, понеслась по телу. Перестроенные нейроны затылочных долей мозга вошли в резонанс с нейротерминалом. Мир исчез. Умер в короткой ослепительной вспышке и родился вновь. Алекс стал кораблем. Он потянулся, всем своим дисковидным телом качнулся на опорах. Почувствовал биение глюонового реактора корабля. Включил сенсоры и вобрал в себя пространство над космопортом. Только что приземлившиеся манты, входящие в стратосферу Кайман, острые иглы флайеров, порхающих над городом, за пределами запретной зоны. Но это еще не было полным слиянием. Где-то рядом, уже почти переплетаясь с его сознанием, жил корабль, уступивший ему свое тело, ставший продолжением разума и наблюдающий со стороны. Алекс отключил сенсоры и остался в темноте и тишине внутреннего пространства. Один на один с радужной дымкой. «Коснись меня». Цветной туман, подсвеченный солнцем облака, роящиеся искры. «Будь мной». Радуга вздрогнула и рассыпалась огненным дождем. Они слились. Космические корабли не являются полноценной личностью. Так же, как суперкомпьютеры, автоматические заводы, океанские корабли и прочие полуживые создания. Людям не нужны конкуренты. Некоторые считают, что искусственный разум кораблей остановлен на уровне собаки. Другие приводят в пример крыс. Впрочем, неизвестно, что является большим комплиментом. Вот только сейчас это было неважно. Теперь они стали единым целым. Человек со всей его памятью, опытом, навыками и корабль. Набор специализированных программ, соединенных общей морально-этической матрицей. Корабль мог грустить, мог радоваться. Ему были знакомы страх и неприязнь, симпатия и отвращение. Да, да. Наверное, на уровне собаки или крысы, свиньи или кошки. Те, кто никогда не испытывал слияния, могли соревноваться в остроумии до бесконечности. Алекс знал простую тайну. У любого корабля была душа. И лишь тот, кто становился капитаном, постигал эту душу до конца. «Я не обижу тебя». Корабль не мог ответить. Словами отвечали лишь сервисные программы. Искусные, натренированные, способные поддержать беседу и абсолютно безмозглые. Для того, что составляло душу корабля, было доступно лишь бессловесное общение в краткий миг единения с капитаном. «Я люблю тебя». Корабль не имел ни внешности, ни возраста, ни пола, ни голоса. Только радужная паутина эмоций, навечно застывшая на грани осознания себя. Любить корабль было смешнее, чем заниматься сексом с животным. Официально никто и никогда не употреблял слово «любовь», описывая отношения капитана и корабля. Говорилось «эмпатия». Говорилось «эмоциональный контакт». Неофициальную правду знали все. В этом была и притягательная сила, и едкая горечь капитанской должности. Покинуть свой корабль – все равно, что бросить любимую. Да, отношения могли ослабнуть, могла стереться их яркость. Капитан мог пожелать покинуть корабль так же, как корабль мог не принять капитана. Были такие, кто менял корабли с легкостью Дон Жуана. Были и корабли, не принимающие никого, не идущие на эмоциональный контакт. И все-таки быть капитаном – это значило слишком многое. Рано или поздно понимание настигало любого, кто командовал контакт, откинувшись в капитанском ложементе. Сейчас этот миг пришел для Алекса. Радужная паутина коснулась его робко, трепетно, осторожно. Алекс ждал, столь же бесплотный сейчас, распростертый в черной пустоте открытый настежь. «Полюби меня». И теплая радуга омыла его.